она продолжала непрерывно нажимать кнопку звонка. Она давала разные сигналы: три коротких звонка и один длинный, два коротких и длинный, и, наконец, пять звонков подряд. Затем, после ряда коротких звонков, она непрерывно звонила целых три минуты, и то мысленно упрекала глупого заспавшегося дворецкого, то сомневалась в исправности звонка. «Я так рада, — сказала она, — так рада, что вы согласны. Это можно будет устроить без особых хлопот. А теперь разрешите мне сходить наверх за кошельком?» И, увидев, что в его глазах мелькнуло сомнение, она быстро добавила: «Я же доверяю вам $300. «Я верю вам, мэм, — почтительно ответил он, — но просто не могу справиться со своими нервами». «Значит, я могу сходить наверх за деньгами?» Прежде чем он успел ответить, она услышала отдаленный легкий шум. Она узнала скрип двери в буфетной, но он был так слаб, скорее легкое колебание воздуха, чем звук. Она бы и не услыхала его, если бы не ждала его с таким напряжением. Однако его услышал и Хьюги Люк. «Что это?» — спросил он с тревогой. Вместо ответа она мгновенно протянула левую руку и схватила револьвер. Ее движение было полной неожиданностью для Люка, и женщина рассчитывала на это. В следующий момент его рука коснулась пустого места, где прежде лежало оружие. «Сядьте!» — скомандовала она резким голосом, который он даже не сразу узнал. «Не двигайтесь! Руки на стол!» Она помнила, как он держал револьвер, и урок пошел ей на пользу. Вместо того, чтобы держать тяжелый револьвер в вытянутой руке, она оперлась локтем о стол и целилась не в голову, а прямо в грудь. А он сидел спокойно и подчинялся ее приказаниям, видя, что нет ни малейшей возможности выбить у нее из рук револьвер, а надеяться на промах тоже бессмысленно. Он видел, что ни револьвер, ни рука не дрожат, и хорошо представлял себе размеры дыры, которую оставляют пули с мягким кончиком. Он следил не за женщиной, а за курком, который приподнялся от того, что она пальцем слегка нажала спуск. «Пожалуй, надо предупредить вас, что у него очень тонкая нарезка. Не нажимайте так сильно, а то вы просверлите во мне дыру величиной с грецкий орех». Она немного отпустила курок. «Вот так лучше», — заметил он. «А еще лучше опустить совсем. Видите, как он послушен? Если потребуется, то быстрый и легкий нажим поднимет и опустит его. На вашем зеркальном полу будет хорошая каша». Дверь за его спиной открылась, и он услышал, что кто-то вошел в комнату. Но он не сделал ни малейшего движения. Он только посмотрел на женщину и увидел совсем другое лицо. Жестокое, холодное, безжалостное и все же удивительно красивое. Глаза ее тоже стали суровыми и сверкали холодным огнем. «Томас», — приказала она, — «вызовите по телефону полицию. Почему вы так долго не приходили?» «Я пришел, как только услышал звонок, мадам». Вор ни на минуту не отрывал от нее глаз, и она тоже смотрела на него в упор. Но при упоминании о звонке она заметила, что в его глазах мелькнуло недоумение. «Простите, мадам, — сказал дворецкий, — не лучше ли будет мне взять револьвер и разбудить слуг?» «Нет, звоните в полицию. Я сама задержу здесь этого человека. Идите и действуйте быстро». Дворецкий, шлепая ночными туфлями, вышел из комнаты, а мужчина и женщина продолжали сидеть, не сводя глаз друг с друга. Она испытывала острое наслаждение при мысли о будущих восторженных похвалах всех ее знакомых. Она уже видела заметки в светской хронике газет о молодой прекрасной миссис Сетли, которая одна задержала вооруженного грабителя. Она была уверена, что это вызовет настоящую сенсацию. «Когда вам вынесут в суде тот приговор, о котором вы говорили, — сказала она холодно, — у вас будет достаточно времени поразмыслить над тем, какую вы сделали глупость, посягнув на чужое имущество и угрожая женщине оружием. у вас будет достаточно времени, чтобы на всю жизнь запомнить этот урок. Теперь скажите правду. Ведь у вас нет никакого друга, который нуждается в вашей помощи, и все, что вы мне говорили, ложь? Он молчал, и в его глазах, устремленных на нее, ничего нельзя было прочесть. В эту минуту словно какой-то туман заслонил от него женщину, и он видел не ее, а залитые солнцем просторы Запада, где мужчины и женщины нравственно были неизмеримо выше этих растленных жителей прогнивших городов Востока. Что же вы молчите? Почему не выдумываете что-нибудь еще? Почему не попросите, чтобы я вас отпустила? Я бы попросил, — ответил он, облизывая пересохшие губы, — я бы попросил, если бы... — Если бы что? — спросила она повелительно. — Я все думаю о словечке, которое вы мне напомнили. Я попросил бы вас отпустить меня, если бы вы были порядочной женщиной. Она побледнела. — Будьте осторожнее, — предупредила она. — Да у вас не хватит духу убить меня. Он презрительно усмехнулся. «Наш мир — пригнусное место, если в нем разгуливают люди вроде вас. Но он, мне думается, не так низко пал, чтобы позволить вам безнаказанно продырявить меня. Вы дрянная женщина. Но беда ваша в том, что вы слабы. Убить человека не так уж трудно, но вы не посмеете сделать это. У вас не хватит духу. «Осторожнее выражайтесь», — повторила она. «Предупреждаю вас, дело плохо кончится. От меня зависит, будет ли вам вынесен приговор суровый или мягкий». «И что это за бог?» — воскликнул он неожиданно. «Если он позволяет таким, как вы, безнаказанно делать подлости. Не понимаю, зачем ему так зло издеваться над бедным человечеством? Если б я был богом...» Его рассуждения были прерваны появлением дворецкого. «Что-то случилось с телефоном, мадам», — сообщил он. «Провода повреждены или что другое, станция не отвечает». «Так разбудите кого-нибудь из слуг», — приказала она. «Пошлите за полицией, а затем возвращайтесь сюда». И они снова остались вдвоем. «Не ответите ли вы мне на один вопрос, мэм?» — сказал Люк. Ваш слуга говорил что-то о звонке. Я все время следил за вами и не видел, чтобы вы дотронулись до звонка. Он под столом, глупый вы человек. Я нажимала его ногой. Благодарю вас, мэм. Мне казалось, что я уже встречал людей вроде вас. И теперь я в этом убежден. Я доверился вам и открыл вам душу, а вы все время подло меня обманывали. Она пренебрежительно засмеялась. — Продолжайте. Говорите, что хотите. Это очень занятно. Вы строили мне глазки, притворялись доброй и милой, и, пользуясь тем, что носите юбку, а не брюки, провели меня. И все это время ногой нажимали кнопку звонка. Что ж, и в этом есть кое-какое утешение. Я предпочитаю оставаться бедным Хьюги Люком и 10 лет сидеть в тюрьме, чем быть в вашей шкуре. Таким женщинам, как вы, мэм, место в аду.